Глава 24. Вики. Неделя больничного пролетает незаметно. Под чётким надзором Рени я быстро иду на поправку и к выходным уже чувствую себя огурцом, способным свернуть горы. О чем и сообщаю Илье Владимировичу в воскресенье вечером. Сидя на кухонном столе, беззаботно болтая ногами, кидаю генеральному сообщение. Обещаю появиться в понедельник на работе ровно в 9, как штык. СМС тут же оказывается прочитано. В квартире тихо играет какая-то музыкальная подборка и приятно шкварчит мясо на сковородке. На календаре начало декабря. В воздухе уже по умолчанию витает ощущение скорого праздника. В моей душе такой штиль, что хочется глупо и без причины улыбаться. Не понимаю, что со мной происходит. А нет, вру. Вообще-то понимаю. Отрываю взгляд от мессенджера и во все глаза таращусь на Рената. Вот он, спонсор счастья в моей жизни. Буквально на днях бескомпромиссно заявил, что ему надоело следовать установленным мною идиотским правилам. Это дословно, кстати. Прямо так взял и сказал. «Ясноглазая, давай попробуем посерьёзки. Ты и я. Пара. Я наразвлекался. Теперь хочу тебя всю и только себе. Что думаешь?» Что я думала? Что я могла на такое ответить? Честно говоря, я вообще не сразу смогла выдать хоть что-то четкое и членораздельное. Растерялась, на мгновение испугалась. В стрессе вся жизнь и все мое вранье пронеслось перед глазами. Между нами висела еще одна слишком большая тайна. Но сказать «нет» мой язык просто не повернулся. Мое «хочу» было совершенно зеркально желанием Рената. А вдруг из этого выйдет что-то большее? Думаю, это безумие. Но я согласна. С того дня что-то незримо изменилось. В нас, в нашем поведении, в наших словах. Будто улыбки стали чаще, слова тише, объятия мягче, взгляды теплее. Не знаю, сложно сказать стопроцентно, что... Но градус нежности друг к другу стал явно выше. Мне нравится. Похоже, Роза все-таки была права. Особенное, самое то определение отношения красавчика ко мне. «Вик, подай соль и перец». Ренат стоит у плиты и, не оборачиваясь, тянет руку. Засмотревшись на его мощный разворот плеч, зависаю. Черт, какая шикарная картинка! И шикарная спина! В одних домашних штанах, низко сидящих на бедрах, красавчик возится с нашим ужином. Если быть совсем точной, жарит стейки, от одного аромата которых у меня рот наполняется слюной. Или это не стейки виноваты? Мужик, который готовит по умолчанию чистый секс. А такой мужик, как Ренат, сразу эстетический оргазм. С губ срывается тяжелый вздох. Что-то я и есть уже не хочу. По телу гуляет голод другого формата. Ренат, не дождавшись соли и перца, оборачивается, разумеется, поймав меня за бесстыжим разглядыванием своей фигуры. Улыбается. Ясноглазая. Я сегодня прямо максимально многословно. Сообразив, что снова в ответ выдало невнятное мычание, начинаю хохотать. Реня закатывает глаза, но и сам улыбается. Откладывает деревянную лопатку и подходит ко мне. Обнимает, достает у меня за спиной солонку с перечницей и щелкает пальцем по носу, интересуясь хитро. «Нравится?» «Что?» «Да все в целом». «Нравится. А мы точно хотим ужинать?» Красавчик чмокает меня в губы и смеется, возвращаясь к плите. «Точно. Мы и так завтраки всю неделю игнорируем, топя до обеда. Если мы еще и ужинать перестанем, то однажды ты выйдешь на улицу, и твои 40 килограмм сдует ветром, ясноглазая». «Неправда. Я вешу 50». Соскакиваю со стола, обнимая парня со спины, утыкаясь носом ему между лопаток. Втягиваю запах его геля для душа. Кайф. Сжимаю руки сильнее. «Правда? Ну, значит, 10 килограмм ушли в характер». «Что это значит?» «Тяжелый он у тебя», — смеется негодяй. «Эй!» — возмущенно щипаю за бок. «Кто бы говорил?» Ужинаем в гостиной, накрыв на маленьком кофейном столике и включив фильм. Хоть готовить он и не особый любитель, однако таких вкусных стейков я в жизни не ела, клянусь. Любой повар с мишленовской звездой и рядом не стоял. После ужина я заваливаюсь на кровать ноутбуком, просматривая проекты, которые нужно доработать в первую очередь. Ренат здесь же, рядом, буквально у меня за спиной. Ровно дышит, тесно обнимает, притянув к своей груди. И внимательно досматривает начатый за ужином боевик. Так мило, уютно и по-семейному. «Ёлку ставить будем?» Неожиданно врывается в кучу чертежей в моей голове голос парня. «И какую? Если живую, то надо спросить у Костяна, где они покупают. У него Ритка вроде каждый год с настоящей возится. Если искусственную, то самое время начать приглядывать». «Ёлку?» — удивленно переспрашиваю. «Ещё только 6 декабря». Оглядываюсь. «Ты куда так торопишься?» «Это первый Новый год в моей жизни, который будет реально праздником», отрывает взгляд от телевизора Ренат. «Не хочу его просрать. Можешь смеяться, но мне важно, чтобы в это 31-е все было идеально, ясноглазое». «В смысле, первый Новый год, который будет праздником? А прошлые года?» «Да как-то было не до того. 2 года назад на смене был. В том году дома. Парни звали, компании собирались, но идти туда, где все будут по парочкам, со своими женами и подругами, не мое, короче. Семья и отца та же история. Мимо. Ну, тут Роза тебе все выболтала». А что особенного в этом году?» Спрашиваю, хитро щуря глаза. «Ты у меня есть. Мы. Что-то более особенное сложно придумать». Я улыбаюсь. Руки на моих плечах сжимаются сильнее. Будто добавляя физической весомости словам, накрываю своими ладонями ладони Рената, кивая. «Живую. Я хочу живую. У меня ее еще никогда не было». «Принято». «И да, для меня этот год тоже будет особенным. Я, конечно, все года до этого встречала чуть более веселее, чем ты, но тоже не могу назвать те дни праздником мечты». «С родителями?» «Ага». Слегка напрягаюсь, вступая на скользкую дорожку. «И их друзьями». «Раз уж мы убрали правила, может, расскажешь, что у вас случилось и из-за чего поругались?» «Все очень похоже на вашу с отцом историю». Бросаю, стараясь, чтобы голос звучал как можно более безразлично. «Вика, не ходи туда, Вика, не делай то, Вика, не делай это. Отец очень строгий и упрямый. Тяжело с ним жить в 24, потому что он до сих пор считает меня глупой 5-леткой, за которой глаз да глаз нужен». «А если еще чуть больше конкретики?» — ухмыляется Ренат. «Кто они, где они? Давай же, Вик. Обо мне, стараниями цветочка, ты уже всю подноготную знаешь». «Ну...» — тяну, кусая губы. Вот он, момент, подходящий для честного признания. В стиле «Эй, красавчик, прикинь, ты встречаешься с дочкой мэра города, которая, если узнает о нас, устроит тебе и нехилые проблемы на службе». «Нет, исключено». Но на мое счастье отвечать и не приходится. Меня отвлекает упавшее на телефон сообщение. Телефон, который я тут же хватаю и, разблокировав, сильно об этом сожалею. Потому что СМС пришло от Ильи. «Очень рад возвращению в строй лучшего сотрудника моей фирмы. Завтра обещают утром мороз. Давай я тебя подхвачу, как поеду в квадрат, Вик». «Упс». СМС, которое Ренат прекрасно видит. Читает, отчего руки на моих плечах нехило так напрягаются, а голос, который я слышу на уровне макушки, обжигает своим наигранным спокойствием. «Коллега, значит?» «Ну, чисто теоретически, я тебе не соврала. Коллега, просто чуть-чуть выше по положению на фирме». «Чуть-чуть». Только глухой не услышал бы раздражения в голосе парня. «Он, блядь, твой начальник, Вика!» Грозный рык. «Он к тебе шары подкатывает?» «Что? Да нет». «Вот только не надо снова вешать мне на уши лапшу, ясноглазая!» Дёрганно поднимается с кровати Ренат. «У вас что-то было?» «Не было!» Отставляю ноутбук, подскакивая на кровати. «То есть было, но не было!» Сооружаю в ответ какую-то чепушню. Брови красавчика взлетают в лоб. «Может, определишься уже, да или нет?» «В смысле, мы сходили на одно свидание. И было это еще до того, как ты ответил на мое сообщение. Ну, если быть точнее, в тот день, когда ночью ты ответил на мое сообщение. Вот. После этого я прекратила все попытки Ильи ухаживать за мной. Честно. Завтра на работу тебя везу я. Этому Илье будет полезно узнать, что у тебя есть парень. Точка. Но... Без «но», Вика. Бросает Ренат зло, топая вон из гостиной. Я за ним, хвостом. Ну не бесись, Рень. Я не бешусь. Врешь. Мне не нравится, что этот тип пытается за тобой ухлёстывать, блядь. Так мало того, он еще и твой директор, оказывается. Серьезно? Как я должен был на это реагировать, Вик? Я каждый день отпускаю свою девушку в коллектив, где в начальстве сидит положивший на нее глаз мудила. Спокойно. Вообще-то, мы всего неделю официально в статусе пары, а до этого просто жили вместе, не обещав друг другу совершенно ничего. Напоминаю, упрямо складывая руки на груди. Если что, то я тоже дуться умею. Ренат раздраженно открывает и тут же закрывает холодильник, от души долбанув дверцей. Оборачивается, глаза мечут молнии. Челюсти от злости с хрустом туда-сюда гуляют. Весь такой колючий и злой пыхтит, как разобидевшийся еж. Собственник, блин. Я же не спрашиваю тебя, со сколькими ты крутил романы до меня, красавчик. В том-то и проблема, что романы я не крутил до тебя, ясноглазая. Еще хуже. Ладно, ну было и было, какая теперь разница? Тем более я с ним не спала, да даже и не целовалась, если тебя это устроит. Мы просто гуляли и ничего больше. Не понимаю, чего так психовать? То есть тебя совершенно бы не взбесило, если бы ты узнала, что я время от времени вижусь с какой-нибудь своей бывшей? Даже глазом не моргнула бы, если прямо в этот момент она вошла в эту дверь, где, как по заказу, раздается пиликанье дверного звонка. Меня передергивает от неожиданности. Мы с Ренатом переглядываемся. Роза сегодня в гостях у подруги. Родители Рени улетели в отпуск. Парни из отряда, насколько я поняла, не имеют привычки без приглашения заваливаться друг к другу в гости. Может, соседка Марфа? Красавчик широким шагом летит открывать. Я вяло семеню следом. Щелчок замка, нажатие на ручку, и мы дружно выпадаем в осадок от удивления. На пороге стоит миловидная блондиночка в светлом пуховичке с бутылкой вина. В упор смотрит на Рената с отвратительно довольной улыбочкой, выдавая тошнотворное. «Привет, Ренат!» «Света?» Слышится хруст. «Что это?» «Надеюсь, не мои сведенные до боли челюсти». «Что, блин, еще за Света?» «Ренат, сказать, что я охренел, не сказать ничего. Мало того, что из-за сообщений этого Ильи Пижона я был на взводе, а тут еще и привет из прошлого нагрянул в виде официантки из бара, с которой мы позажигали один вечер, и то неудачно. Я, блядь, и имя ее вспомнил с трудом, потому что в башке и тогда, и сейчас одна Вика». «Пустишь?» — спрашивает неожиданно нарисовавшаяся гостья, помахивая бутылкой вина. Я, мягко говоря, выпадаю в осадок от подобной наглости. Ясноглазая же замерла на пороге кухни у меня за спиной. Ее Свете не видно, но я физически ощущаю, как Вика медленно, но верно заводится, как накаляется воздух и шарашит раздражение в узком коридоре. Оглядываюсь, придерживая входную дверь. Вика сложила руки на груди и убивает меня взглядом, оперевшись плечом на косяк. Злится? Еще как! Бинго, мать твою! Внутри просыпается ехидный собственник, который потирает руки. «То-то и оно, Виктория. Не нравится? Зато ты, Ренат, будь добр быть спокойным, когда меня мудаки генеральные возят с работы и на работу». Пиздец. Впервые в жизни меня аж потряхивает из-за грёбаной ревности, которую я хочу, но совершенно не могу контролировать. «Не думаю, что это хорошая идея. Откуда у тебя мой адрес?» «Друг твой подсказал». «Какой друг? Молодец. И зовут его...» Видать, у меня слишком живописно отразилось на лице желание съездить другу по наглой роже, потому что Света бледнеет, а улыбка ее сходит на нет. «Я не помню. Егор, кажется. Он с тобой был в баре в тот вечер, когда мы... Ну...» «Я понял». Перебиваю. «Так зачем ты пришла?» «Ситуация охереть какая отвратительная». И Свету обидеть не хочется, она вроде как не виновата в проблемах с моей головой и личной жизнью. И Вика. Я чувствую ее терпение на пределе. Не хватало еще в довесок к Илье и из-за моей интрижки неудачной разругаться. «В прошлый раз мы не очень хорошо расстались», — явно волнуюсь, тараторит девушка. «Да, кажется, ты назвала меня козлом и молча смоталась». «Признаю», — краснеет гостья. «Было дело. Ну и ты повел себя не как джентльмен». «О, нет. Джентльмен, я вас умоляю», — слышу за спиной смешок. Оборачиваюсь. Вика, оказывается, подкралась. Выглянула из-за двери и улыбается, глядя в упор на Свету. Взгляд такой, что до самого нутра обжигает. Если честно, я бы от такой улыбки уже давно бежал, теряя тапки. «Ты не один, Ренат?» «Вообще-то...» «Он не один», — перебивает меня ясноглазая. «Ладно, понял. Гашу улыбку и умываю руки. Пусть девочки сами разберутся». «Мне показалось, что между нами что-то проскочило, Ренат, и я подумала...» «Уверяю, Светлана, вам показалось». Света окончательно теряется, бегая взглядом с меня на ясноглазую. Я же во все глаза таращусь на Вику, которая нырнула мне под руку и своей хрупкой 40-килограммовой фигуркой перегородила вход в квартиру. «Сочувствую вам искренне и от всего сердца, девушка, но у этого...» Кивок ясноглазой в мою сторону. «Вообще скакать ничего не умеет. Проще растопить и влюбить в себя ледяную глыбу, чем вызвать на эмоции этого парня». «Интересно, совсем будет стрёмно, если я сейчас начну победно лыбиться и хохотать, как последний дятел?» «Как она там сказала? И глазом не моргну, если твоя бывшая войдет в эту дверь?» «Маленькая, маленькая врушка Вика». Она в своем шоколадном взгляде уже утопила Светлану, предварительно мысленно свернув ей шею. «Но твой друг сказал...» «Мой друг хорошенько за свою болтливость получит при случае. Как минимум нос я Фомину сломаю за то, что он раздает мой адрес направо и налево. Извини, Свет, но тебе лучше уйти», добавляю уже серьезно, без шуток. «Выход там», машет рукой в сторону лифта Вика. «Если поторопитесь, то успеете на маршрутку. Она как раз отходит через 10 минут. Остановка за домом». «Да я нам... Нет, это просто абсурд какой-то», — шипит гостья. «Ладно, прошу прощения за беспокойство», — психует блондиночка, крутанувшись. Активно цокая каблуками, сваливает в закат и лишь в последний момент оборачивается, в сердцах кидая. «И все-таки я была права. Ты такой козел!» Уходит, оставляя нас с ясноглазой в угрюмой тишине. «Ну как угрюмой? Лично меня распирает от смеха». Вика же пыхтит недовольно. Фыркает, захлопывая входную дверь и разворачиваясь ко мне лицом, заявляет обиженно. «Я полностью с ней согласна. И нет, это не женская солидарность». «Я могу хоть...» «Молчи!» — скидывает палец. «Всего пару слов. Тсс! Сказать в свое оправдание». «Ни слова, красавчик. Я очень, очень сильно злая». Я улыбаюсь. Уголки губ сами по себе бессовестно широко разъезжаются в издевательски довольной улыбке. Ревнует. Обожаю. Просто, блин, обожаю эту девчонку. Всю ее от невыносимого характера до последнего вздоха. Справедливости ради, Вик, ты реально не моргала. Мышцы от злости парализовала. Так бывает. «Да ну тебя!» — прилетает мне ладошкой в грудь. «Бесишь!» Второй. «И как бы зазвездила по твоей самодовольной улыбке!» Тычок по ребрам. «Хорошую такую пощечину!» Замахивается, а я перехватываю тонкие запястья ясноглазой, заводя за спину, уже не сдерживая смеха, видя, как подпрыгивают в улыбке губы девчонки. Зажимаю между собой и стенкой, срывая поцелуй за поцелуем с недовольно поджатых сладких губ, напирая и напирая. Ни единого ей шанса к отступлению не оставляю. «Ненавижу, когда ты прав», — пытается укусить ясноглазая, клацая зубами. «Так что, дошло, да? Как это реально бесит, Вик?» «Ладно, сдаюсь», — бурчит. «Теперь увожу на работу, и с работы забираю тебя я. И только я». «Принято». «И никаких больше ванильных СМС-переписок с пижоном». «Как ты его назвал? Пижон?» — срывается смешок с губ Вики. «Ясноглазая!» — щиплю девчонку за ягодицу. «Ай!» На руки подхватывая, таща обратно в спальню. Она моя. Может, еще не до конца это осознает, но только моя. Уже и так, и сяк думал. Все последние смены на работе в голове мысли только о ней. О нас. Не могу отпустить. Не хочу отпустить. Как без нее дальше, понятия не имею. Дома жизнью пахнуть стало с ее появлением. Я, блин, впервые за много лет начал думать наперед о чем-либо. Не живу теперь моментом. Вечером, днем, планы, мысли, отпуск вот уже прикидываю, где проведем. Новый год как встретим. Ну это ли не кайф, а? Так что по поводу СМС? Напоминаю, рухнув на кровать, подминая под себя девчонку. Окей, твоя взяла. Обвивает меня руками за шею. Я, в свою очередь, очень надеюсь, что больше вот таких свет на пороге квартиры не появится. Просто для информации. Сколько их было еще? Я не считал. Врешь. Да разве есть разница? Ключевое тут что? Правильно. Подмигиваю, стягивая футболку. Было, Вика, было. Тот ли это Ренат, который склеил меня в клубе? Ну, знаешь, тут еще надо разобраться, кто кого склеил. А сколько еще? Что, сколько еще? Сколько еще будет? Есть какой-то план минимум на следующие 30 лет жизни? Ползут по моей груди ноготки, подбираясь к резинке штанов. Губы ясноглазые утыкаются с поцелуем в мой подбородок и добираются до губ. Одна. Выдыхаю ей в губы. Единственная и неповторимая. Точно? Абсолютно. У меня нарисовалась проблемка, и мой план минимум пошел по... наклонной. Да? Толкает меня в грудь ясноглазая, заваливая на лопатки, усаживаясь верхом. И какая же проблемка? Рассказывай, будем решать. Улыбаюсь, ладони на ее ягодицах сжимаю, двигая ближе к себе, и говорю то, что отчаянно вертелось на языке последние недели. Влюбился без памяти, Вик. Я ее знаю? Продолжает мучить, а у самой-то румянец по щекам побежал, и мурашки по коже. Обнимает, на меня наваливаясь, и улыбается. Смотрит своими шоколадными глазами, а в них целая, мать его, вселенная. Необъятная, неизведанная для меня. Любимая вселенная, в которой не страшно потеряться раз и навсегда. Нет, не знаешь, но я обязательно вас познакомлю при случае. Пф! Гуляет ее указательный пальчик по моим щекам, очерчивая линию скул, ласково поглаживая контур губ. Я люблю тебя, ясноглазая. Серьезно. Я подобными словами разбрасываться не привык. Ты мне нужна. Без шуток. «Всё, остановись», — проседает голос девчонки до тихого хрипа. «А то я сейчас разревусь и испорчу весь момент». Смеется, а у самой глаза на мокром месте. Обнимаю ее руками и ногами, всеми частями тела, короче, к себе прижимаю. Сердце в груди беснуется и грохочет. Вика носом мне в шею утыкается, прижимаясь, что есть сил. Так и лежим. Долго, просто тупо обнявшись. Уютно так, как никогда еще до. Ни с кем, ни с одной. «Просто чтоб ты знала, Вик», — говорю немного погодя, «если ты однажды решишь меня бросить, мое сердце этого не переживет. Второй раз в жизни потерять дорогого мне человека я не выдержу, ясноглазая».